«Идем дальше?» Кивнув подбородком вглубь комнаты, уточнил Рид. «Обувь сними», — серьезно сообщила мужу, и, проигнорировав его удивленно приподнятые брови, пошла осматривать спальную часть помещения. Там пока одна кровать стоит. Широкая, добротная, деревянная, с гладкими бортиками и новым матрасом. Занимает почти все пространство этой части комнаты, оставляя по бокам лишь немного места. А в стене над изголовьем старские лампочки. «Потом еще полки навесные сделаю. И подушек пока нет», — признался муж. «Но я придумаю что-нибудь. И еще хочу полок заградительный сделать. В перспективе по границе спальни, чтобы можно было уединиться полноценно и отдохнуть при необходимости». «Чудесно!» — обернувшись и с улыбкой поцеловав Рида в щеку, искренне прошептала я. Спальня также была уютной и навевающей умиротворение. А кровать вообще потрясла мое воображение размерами, основательностью и едва уловимым ароматом древесины. Настоящее семейное ложе. Пользуясь тем, что, стоя на ступеньке, была почти вровень со стоящим на полу мужем, обняла его за шею и похвалила. «Кровать потрясающая и такая красивая. Не представляю, как ты все успел?» «У нас традиция. Муж должен обеспечить семью домом и обязательно самостоятельно сделать новую кровать в этом доме». Осторожно обнимая меня, с довольным прищуром и гордостью в голосе просветил Рид. «Значит, у нас все как положено теперь?» — с надеждой спросила я. «Потому что изначально все случилось так, что вряд ли у него было основание гордиться доставшейся женой и совершившимся браком. Да и вообще вопрос, что его подвигло на мне жениться, оставался открытым. Но сейчас портить этими мыслями момент не хотелось». Рид в ответ кивнул и деловито добавил. «Душ идем смотреть?» «Идем». Я тоже кивнула. И мы пошли. Вернее, пошел Рид, а меня, подхватив второй рукой под коленки, понес на руках. В сравнении с утром санитарная зона тоже претерпела изменения. Туалет был в отдельном, скрытой пластиковой дверью закутке. Душ отделяла появившаяся стена, а в дальней части помещения, где мы запланировали купальню, было что-то расчерчено. «Тут все постепенно доделаю. Стены выложу камнем и купальню сооружу. Ну и душем, и туалетом пользоваться уже можно», — предупредил муж. «И мебель в комнате сделаю. Все будет удобно. В шкафах полки уже есть. Можно вселяться». Меня от обилия восторженных впечатлений переполняло невыразимой нежностью к мужу. Хотелось периодически или сжать его в собственных объятиях, или подарить ему такой же праздник, что он устроил мне сейчас. И я знала, как это сделать. Еще во время буйства Ярика почувствовала, что соскучился мой старх по ночам в пассажирской кабинке звездолета. Мне и самой не хватало ощущения его прикосновений и осторожного внимания. А завтра выходной. Так что сегодня мы можем на несколько часов забыть обо всем и посвятить время только друг другу. А я мужу сюрприз сделаю. Пусть не тот, что хотела изначально, но, думаю, ночь любви его тоже устроит. Заслужил, мой хороший, заслужил. А мне так повезло с ним. И я это понимала, чувствовала каждую проведенную рядом минутку. «Спать будем собираться?» Уткнувшись носом в шею мужа, еле слышно прошептала я. «Ты пока в душ готовься. Да смотрись еще, в детскую загляни, но там пока пусто. А я на склад схожу, в вещах для тебя постельное было, а под голову пока шкуру свернем». Неторопливо разъяснил Рид свои первичные намерения, поставив меня на ноги в комнате и, потершись носом о мои волосы, вышел за дверь. Радостно вздохнув полной грудью, еще раз обежала все восхищенным взглядом, заглянула в ближайший шкаф, за дверь детской и пришла к убеждению, что лучших условий существования в моей жизни еще не было. На волне предвкушающего ожидания сцапала с тарелочки Сдар. Кажется, этот фрукт у меня теперь с мужем и счастьем будет ассоциироваться. Решив дождаться Рида и прежде застелить постель, а потом уже идти мыться, уселась на ступеньку лестницы в спальню и начала есть вкусный фрукт. Какой же у меня муж внимательный! И ведь тоже мне сюрприз сделал, Да еще какой! Рит вернулся быстро и принес с собой один из контейнеров с предназначенными мне вещами, а также наш уже много где побывавший вещевой мешок. Разувшись у входа под моим бдительным взглядом, поставил контейнер на пол и сказал: «Посмотри, где-то в нем должно быть постельное белье». А сам принялся рыться в мешке, доставая купальные принадлежности. Поспешно поднявшись, подошла к контейнеру и, сняв крепление, отодвинула крышку. «Рит, а откуда Сдар взялся?» – полюбопытствовала, заинтригованно взглянув на мужа. «Грифа попросил купить на ярмарке для тебя», – просто ответил муж, чем поверг меня в ужас. «Представляю, во сколько это вышло. Хотя откуда бы еще он их взял? И ведь припрятал где-то на 3 дня». Приподняв находившиеся сверху 2 вполне обычных платья, нашла пакет с постельным бельем. К счастью, муж, отбирая его среди закупок Зула, размеры будущей кровати явно учитывал. Поэтому быстро застелила матрас простыней. Вторую просто положила сбоку. В комнате так тепло, что вряд ли понадобится одеяло. Тем более у меня живая отопительная система под боком. Муж как раз подошел и, свернув шкуру упругим валиком, поместил в изголовье. Потом мы, не сговариваясь, разделись, за неимением пока другого места сложили грязную одежду в углу и отправились мыться. Рит показал мне, как устроена душевая система, как активируется подача воды и регулируется напор потока. Предварительно выверенными движениями, расставив все купальные принадлежности на специальную выемку-полку в стене. С чувством обоюдного предвкушения молча шагнули под воду, чтобы смыть напряжение непростого дня и освежить тела. Наблюдая за мужем, который в своей неизменной деловой манере мылился куском мыла, периодически поглядывая на меня, неожиданно для него придвинулась ближе, встав почти вплотную. Потому что именно сейчас, испытывая невыразимую нежность и душевное тепло к этому еще не очень знакомому, но уже такому важному для меня мужчине, захотела коснуться его, провести руками по большому телу, поухаживать за ним, отдавая своеобразную дань проявленным по отношению ко мне заботе и вниманию, и сделать приятно себе. Его тело нравилось мне, пробуждало в душе неизвестные ранее собственнические инстинкты. Хотелось узнать его, обследовать сантиметр за сантиметром, изучить как свое. Позволит ли? Дай. Касаясь его руки, в которой зажат мыльный брусок, неуверенно попросила, всматриваясь в желтые глаза. Рит немного удивленно подхватил мою руку и другой вложил в нее мыло. «Хочешь мылом помыться?» – спокойно уточнил муж, не выпуская моей руки из своих ладоней. «Нет», – качнула головой, отклоняясь в сторону, чтобы льющаяся на нас сверху вода не заслоняла обзор, позволив уловить каждый оттенок его реакции на мое предложение. «Тебя помою». Старх определенно был озадачен. «Зачем?» – выдохнул он удивленно. «Сдар я тебе купить не могу. Да и не знаю, любишь ли ты их так, как я, но хочу тоже сделать тебе приятно». Честно призналась, опустив голову и смущенно прижавшись виском к его плечу, чтобы избежать взгляда. «Витара!» В голосе Рида проскользнули нотки нежности. «Не стоит». Поняв, что сейчас он все испортит, перебив мою и так висевшую на волоске решимость, второй рукой стремительно коснулась его губ, прерывая, прося замолчать. «Я хочу», – прошептала ему в плечо, и тут же почувствовала, как его руки выпустили мою ладонь, оставив в ней мыльный брусочек. Стремясь преодолеть возникшее после его недоумения сомнение в правильности собственных действий, решительно намылила ладошки и, избегая его взгляда, принялась размазывать пену по мужской, широкой груди, с каждым движением увеличивая радиус соприкосновения собственных рук с его телом. Пробегая пальцами, то легким перебором, то с усилием очерчивая контур четко проступающих мышц, продолжала изучать тело неподвижно замершего рядом Старха, замирая от удовольствия, ощущая, как под рукой гулко бьется сердце мужа и вздымается сильная грудь. Взгляд двигался синхронно с руками, позволяя не только осязать его тело, но и наслаждаться визуальным впечатлением, которое производит Рид. Прекрасно сложенный, сильный Старх. Именно сильный, а не натренированный. Один из тех, к кому сила приходит с многолетней, ежедневной тяжелой работой. Никаких тебе нарочито выпирающих из-под кожи мышц. Но когда я проводила рукой по его в меру рельефным плечам или касалась упругого живота, то ощущала мгновенно напрягшиеся до невероятной твердости подкожные ленты мускулатуры. Он весь такой потрясающий мужчина с твердым характером и несгибаемой волей. Ощущая восхищенный трепет, не сдержалась и на миг прижалась к его груди своим телом, коснувшись кожи легким поцелуем. Но, почувствовав, как дернулись его руки с намерением обнять меня, быстро отстранилась, ускользая и обходя вокруг него. Снова намылив ладони, принялась мыть широкую спину, поражаясь мощному развороту его плеч. Настоящий мужчина. За такой спиной не страшно. Живое олицетворение надежности. Могла ли я мечтать о подобном? Никогда. Это чудо. Самое большое чудо моей судьбы, которое вместо смерти подарило встречу с этим Стархом. Закончив с мытьем плеч и спины, плавно обежав бока мужчины, скользнула ладонями к бедрам и ногам. Присев на корточки, тщательно вымыла сильные ноги, не переставая восхищаться его телом. Никакого жира или дряблости, только ощущение упругости и мощи. «Повернись», — немного глухо попросила мужа. Если до этого мгновения мне казалось, что Рид сдерживал дыхание, изредка прорывавшееся глубокими вздохами, то вслед за моей просьбой судорожно и как-то тревожно выдохнул и обернулся. Сразу стала ясна причина его волнения. А как лестно осознавать, насколько сильное впечатление произвели на него мои прикосновения. Поэтому с особым удовольствием, радуясь, что тоже не безразлично ему и желая добиться большего, вновь намылила руки и начала на сей раз со ступней, постепенно поднимаясь выше. Когда заканчивала ухаживать за мужем, касаясь его, кажется, уже в самом напряженном месте сильного тела, услышала сиплый стон. «Витара, я больше не вытерплю!» Натужно выдохнул он и, подхватив за плечи, поднял, выпрямляя в полный рост, одновременно прошептав. «Ведь ты разрешишь?» Я и сама в процессе мытья основательно распалилась, поэтому, услышав вопрос мужа, на миг предвкушающе сжала собственные бедра и прошептала «Да». И шагнула в его объятья, вплотную прижимаясь к телу. Руки мужа тут же подхватили, поднимая меня выше, настойчиво требуя обвить его торс ногами. Все случилось совсем быстро. Я даже не успела в полной мере ощутить его, испытать всю череду восторга, только начав погружаться в приятное тепло и томление нашей близости. Два первых же глубоких соприкосновения привели к стремительной развязке. Но даже эта неудача вызвала в душе приятное тепло. Именно из-за меня этот сдержанный мужчина так преобразился, был так не сдержан. Сжимая в объятиях обессиленно передернувшегося мужа, ощущая спиной стену купальни, к которой Рид прислонил меня, стремясь удержать, испытала неожиданное чувство удовлетворения. Он стал настолько значимым для меня, так дорог, что даже отдавать, не получая ничего взамен, было желанно и приятно. «Это...» Кажется, сейчас он впервые прошептал такой личный вариант моего имени. «Я так соскучился, что...» «Тш-ш-ш!» Перебивая, прошептала в ответ, плавно соскальзывая с мужа. «Все хорошо. Это мой сюрприз тебе. Мой подарок». Сейчас, встретившись с Ридом взглядом, неожиданно поняла, насколько приятнее подарки дарить, нежели получать. Столько восхищения, благодарности и счастливого трепета было в его взгляде.